Сегодня ровно как и в любой другой день. Работать над своими текстами. И для того, чтобы создать новую читку, требуется очень много времени, сил и вдохновения. Альянс Продакшн.